Глава 8. Проводив стрелка, они приготовились к неизбежному визиту Барча, но тот проявил отменную вежливость, явился лишь после того, как все успели привести себя в порядок и, самое главное, позавтракать. За последнее Пепел был ему особенно благодарен. Именно он и встретил визитера уже в наряде прислуги и в компании одного лишь Нерма, остальные засели в кабинете и слушали разговор оттуда, из-за неплотно прикрытой створки. Увы, но сенсации не случилось. Мутные намеки на подозрительное поведение напарника, горохом сыпавшиеся из пса, не тянули на это никак. А на что-то более конкретное тот, видать, не решился, не зная точно, где сейчас Лид, с ее способностью чуять ложь. Но ниточку, невольно подсунутую Барчем, Равислаут все же с удовольствием подхватил. «Странно ведет себя, говоришь?» — показательно задумался он. «Да нет, не может быть, это, наверное, из-за той и дамы. А что, он парень видный, красоткам нравится. Вот и здесь его с одной тоже углядели. Ты, кстати, не знаешь, кто она?» «Кто?» — пёс и в самом деле был ошарашен, без дураков. «Ну, та леди, с которой он тут встречается». «Где?» — все так же потрясенно переспросил тот, но быстро поправился. «То есть кто их встретил?» «Я?» — отозвался Нерм. «Вчера возле лифтов с ней пересеклись. Она на нашего Асти так смотрела, прямо аж завидно стала. И сильно интересно, где он ее такую нашел. «Не знаешь? Нет?» — поддержал его любопытство Пепел. «А то напрямую у него спрашивать как-то неудобно, личное же дело вроде. Хотя, если говоришь, работе мешает, может и вправду заняться ею поплотнее». «Нет», — встрепенулся Барч, — «такого я не говорил, и про даму эту ничего не знаю. Так пойду я, а?» «Иди, конечно, но на всякий случай имей в виду, да? Вдруг тоже где ее заметишь?» «Разумеется», — буркнул тот и пулей вылетел из каюты. «За ним». Пепел подхватился, стоило лишь створке за визитером захлопнуться. По идее, с такой скоростью он уже далеко учесать успел, хвост вряд ли заметит. «Как бы даже не слишком далеко», — сомнением поддержал его Нерм, рванув следом. «Догоним, куда денется!» Выскакивая за дверь, Равислаут явно был полон решимости и оптимизма. В том, что Барч первым делом рванет искать свою красотку, никто не сомневался. Собственно, как раз на это его сейчас и провоцировали. Мысли, возникшую у Пепла во время разговора со стрелком, следовало проверить, причем быстро, именно для этого и нужна была Делла, то бишь нынче леди Риса. А кому ж и знать, где ее можно найти, если не Барчу. Так что проще всего было сначала его всполошить, а потом посмотреть, куда двинет. Двинул тот и очень быстро на верхнюю палубу, к той самой кофейне, где пытались выбросить за борт Литси. И дама тоже обнаружилась именно там, а заодно с ней обнаружился Йенси, последний из двух подозрительных официантов. Но пока Равислаут, прислонившись к Лееру, прикидывал, стоит ли заходить туда прямо сейчас или подождать, а потом перехватить Деллу где-то в более укромном месте, их самих перехватили. Слегка озадачился шагнувший к ним начальник охраны лайнера. «Госпожа?» Пепел вздохнул, про себя явно обложив так не кстати появившегося Тесари, натянул на лицо улыбку и покорно представился, избавив того от затруднений. «Поуди, госпожа Поуди! Ах, как неудобно вышло! Я в прошлый раз была так взволнована, что даже имя свое вам не назвала!» Голос его сейчас, хотя оставшись низковатым, обрел однозначно женский тембр благодаря придыханию и легкой шепелявости, особенно заметно из-за того, что говорить госпожа Поуди предпочитала скороговоркой и не слишком внятно. Нерм, явно не ожидавший подобного, аж замер, не доверяя сейчас собственным ощущениям, но быстро взял себя в руки. «А это господин Шатарви, он у нас за охранника?» Дама, не глядя, махнула в его сторону, ни на секунду не отводя глаз от собеседника. «А вы, наверное, собираетесь мне сказать, что призрака нашли, да? Который в наш сейф лазил, и мы с господином Дворецким можем теперь не беспокоиться?» На этом месте Нерм все таки икнул, не удержался, потому как до сих пор был не в курсе их скаги похождений в кабинете господина начальника охраны. Тесари эту реакцию истолковал абсолютно правильно и развернулся теперь уже к парню, каким-то чудом все же сумев вклиниться в монолог дамы. «Господин Шатарви, а вам, как я понимаю, про это происшествие тоже ничего не говорили, как и вашему работодателю?» «Нет, конечно. Поуди явно не собиралась оставаться в стороне от беседы. Вы же понимаете?» «Понимаю. Все я прекрасно понимаю». Судя по брошенному взгляду, господин глава службы корабельной охраны сейчас остро пожалел, что у него под рукой нет кляпа, который можно вынимать на пару секунд, чтобы выслушать нужный ему ответ, а потом быстренько вставлять обратно в даму. Пепел эти его мысли угадал в легкую, задавил ухмылку и набрал в грудь побольше воздуха, приготовившись к следующему заходу. Но спасение к его жертве подоспело с неожиданной стороны. «Призрак?» Способность говорить к ошалевшему нерму наконец вернулась, а вот способность соображать, когда этого лучше бы не делать, пока нет. «Вы в самом деле серьезно? Видите ли...» Тесари тут же с облегчением переключился на него. «Это и правда странная история. Если бы госпожа Поуди не подтвердила слова явившегося с ней дворецкого...» «Нет, вы не понимаете!» Дама опять азартно и ловко перехватила нить беседы. «Наоборот, это господин Дворецкий пришел, чтобы подтвердить вам мои слова. И вообще, если бы не он, мне бы никто так и не поверил. Но вы ведь его, конечно, ищете, правда? Призрака, разумеется, а не Дворецкого. Где сейчас господин Дворецкий, я и без того...» «Ищем!» Секундной тишины, понадобившейся пеплу, чтобы вдохнуть, воспользоваться успели мастерски. «Но скажите, у вас из того сейфа, где он побывал, ничего не пропало? Поверьте, это сильно облегчило бы поиски». «Но как я могу знать?» В экзальтации заломила руки Поуди. «Пропадало там чего или нет? Говорю же, такой бедной и бессловесной женщине, как я, никто и не думает верить». «Стоп. Возможно, господин Тесари был излишне резок, останавливая бессловесную женщину, но для этого у него нашлось серьезное оправдание. Сквозь стекло кофейни он заметил Деларизу и сидевшего рядом с ней Барча. Причем не просто сидевшего, а ухватившего ее за руку и что-то горячо втолковывающего. А на заднем плане маячила еще и заинтересованная морда подслушивающего официанта. «Госпожа Поуди, я предлагаю вам поговорить в более подходящей обстановке и чуть позже». «Ну а...» «Жду вас в своем кабинете, когда вам удобно, а сейчас разрешите откланяться». И чуть ли не бегом рванул в сторону входа в кофейню. «Ой, как интересно!» — пропел ему вслед пепел, довольно потирая те самые ручки, которые только что театрально заламывал. «Нерм, давай-ка тоже готовься, сейчас еще и твой выход будет». Встречу двух мужчин возле столика Деллы пепел с нермом наблюдали через стекло витрины и, соответственно, без звука. Поначалу все там было вполне прилично, хотя слегка нервно. Приветствия, кивки, пара коротких фраз, глаза в глаза. Что именно стало спусковым крючком для драки, можно лишь догадываться. Ну или саму даму потом расспросить. Других посетителей, а следовательно свидетелей, в кофейне не слишком популярной у здешней публики не нашлось. Но битва в итоге вышла роскошной. С одной стороны, и Барч доказал, что не зря входил в число лучших полевых агентов ведомства Ресари Тенауи, а с другой — господин Тесари, что тоже не просто так на свою должность угодил. Начал, кстати, именно он, рассчитывая по-простецки, заломить руку наглому мужику и выкинуть того куда подальше. В итоге же его самого знатно повозили мордой по столу, под ошарашенным взглядом продолжавшей сидеть леди. Вскочила та лишь после того, как начальник охранного ведомства сумел вывернуться, ухватить пса за грудки и отшвырнуть в сторону окна. А следом еще и стулом запустил, не иначе как для надежности. Барч, извернувшись, в стекло не угодил, а вот стулу повезло меньше. Обломки мебели вылетели на палубу вперемешку с осколками. Зато зрителям включили звук, а в боевых действиях наступило временное затишье. Соперники, тяжело дыша, приглядывались друг к другу, чтобы не нарваться на очередной сюрприз. Господин Тесари, как сильно подозревал пепел, еще и на подкрепление от своей конторы здорово рассчитывал. Оно вот-вот должно было сбежаться на шум. В легкую победу он, видать, больше не верил. «А ведь взорвалась наша Делла!» — качнул завитыми локонами Равеслаут, чуть отступая к борту. Так, чтобы самому в глаза не бросаться, но продолжать видеть все. Всерьез рассчитывая взять под контроль чуть не весь лайнер. «Если пытаться укусить булочку сразу с двух сторон...» Философски согласился с ним Стави. «Можно и подавиться». «Ну вот, кто-то и подавился. Даже интересно, как она теперь выкручиваться будет?» Любопытство его удовлетворили тут же. «Господа, прекратите немедленно. Оба». Делла выплыла на поле боя корветом, безупречным в своей красоте и величии. От нее потянуло настолько густой волной очарования, что казалось, при желании его чуть ли не руками потрогать можно. «Твою ж!» Тихонько присвистнул пепел, вроде бы в ужасе прижимая ладони к щекам, а на самом деле прикрывая лицо, чтобы его случайно не опознали. «Что-то прям даже мне сейчас не по себе. А ты как?» Стави честно прислушался к чему-то внутри и отчитался. «Голова болит, но терпимо, в общем. Совсем не как вчера». «И все? Точно?» «Точнее, не бывает». «Ну вот и славно», — обрадовался пепел. «Выходит, от этих чар и вправду можно получить прививку, благодаря откату, например». «Ага», — кивнули ему в ответ. «Что ж, раз так, теперь мы с этой леди сыграем. Быстро делай глупое лицо и начинай пожирать ее глазами». «Что?» — не сразу сообразил Нерм. «Делай, говорю, быстро, пока она лишнего не заподозрила. Ты это умеешь, я видел, особенно когда на лид пялишься. О, то же самое выражение сейчас и выдай, с глупой лыбой и полным отсутствием мысли в глазах. Ну, стави поднапрягся и выдал». Ответом ему стал лучезарный оскал Деллы, как раз оглянувшийся в поисках дополнительной поддержки. «А теперь пошел спасать красотку», — прошипел Пепел, незаметно пихая его в спину. «Быстро!» Нерм сообразил, что Равислаут прав. Время для спасения сейчас самое, что ни на есть подходящее. Во-первых, боевые действия в кофейне возобновились. Соперников усилия Деллы не успокоили, а лишь подогрели. А во-вторых, в поле зрения показалась долгожданная подмога господина Тисари. Крепкие ребята в серых костюмах набегали со стороны трапа левого борта. «Леди!» Стави подскочил к выбитому окну и протянул руку нервно озиравшейся красотке прямо через раму. «Думаю, лучше вам покинуть это место до того, как начнутся разбирательства. Вы мне поможете?» Она охотно вложила пальцы в его ладонь. «Почту за честь». Тот подумал мгновение, перегнулся через низкий подоконник, подхватил ее на руки и вытащил наружу, сумев не зацепить все еще торчавшие ножами осколки. «А теперь уходим, мой рыцарь». Новая волна очарования затопила Нерма по самую макушку. Он едва сдержался, чтобы не поморщиться, но леди, к счастью, смотрела уже в другую сторону. «Туда, бежим! Эти разбирательства так скучны, что совсем не хочется тратить на них время. Вы со мной?» «Конечно, я весь к вашим услугам». Пепел проводил глазами удравшую парочку, а сам остался наблюдать за последним актом этой трагикомедии, быстрой и профессиональной упаковкой в наручники взбешенного Барча, значительно превосходящими силами корабельной охраны. «В карцер его!» — распорядился Тисари, с сожалением рассматривая свой полуоторванный рукав. «И немедленно готовить бумаги для передачи местным полицейским. Завтра, как причалим, сразу издадим голубчика. Он у меня легко не отделается!» «Кстати, никто не видел тут сейчас даму?» Равислаут опять, теперь уже мысленно, потер руки. «Что ж, неплохо. По крайней мере, не придется ломать голову, как избавиться от проштрафившегося агента. Но в здешнее отделение конторы надо будет все таки маякнуть, чтобы вытащили бывшего подчиненного из камеры и отправили прямиком к ворону. Пусть тот сам разбирается, что и как с ним теперь делать». И вдруг хищно прищурился на вылезающего из-за стойки Йенси. Но вот и для него самого подходящее занятие нашлось. «Какой ужас, правда?» Высокая плоскогрудая девица заглянула в дверь разгромленной кофейни, демонстрируя, вопреки сказанному, вовсе даже не испуг, а любопытство напополам с восторгом. Да». Официант, нервно разглядывающий последствия драки, почти не обратил на нее внимания. Впрочем, даму это ожидаемо не остановило. Та уже дрожала от азарта в предвкушении новостей из первых рук. «Вы ведь знаете, с чего все началось, да?» Осмотревшись с видом полководца, она выбрала себе наименее пострадавший столик, стряхнула остатки мусора и присела за него, в упор уставившись на официанта. «Из-за дамы, конечно же, правда? Кстати, мне кофе, пожалуйста, с молоком и без сахара». Повторился тот, не сообразив, что еще тут можно сказать. «Мы закрыты». «Глупости», — отмахнулась та. «Таблички нет, поэтому несите кофе и побыстрее. И, пожалуй, еще пару пирожных к нему, на ваш вкус. Себе тоже выберите что-нибудь и присаживайтесь вот тут рядом, я вас угощаю. Такую нервную ситуацию лучше всего заесть, поверьте моему опыту». Вконец ошалевший Йенси невольно оценил формы собеседницы, точнее их полное отсутствие, и категорически не поверил. Но, видно, решил, что проще будет согласиться, а не спорить, и потому через несколько минут вернулся с подносом, усевшись на соседний стул. «Прекрасно!» Девица сама сняла себе оттуда одну из чашек, пододвинула поближе и принюхалась. «Очень неплохо. А вы мастер, как я посмотрю. Надеюсь, выпечка не хуже?» Официант механически кивнул и сделал глоток из второй чашки, тут же получив новый вопрос. «Так это все из-за дамы, да? Вы ведь ее наверняка знаете?» «С чего вы так решили?» Едва не поперхнулся тот вторым глотком. «Ну как же!» Пожатие плечами вышло у нее достаточно небрежным. «Симпатичный молодой человек вроде вас не мог остаться без ее внимания, ведь раздает она его крайне щедро». «Что? Я разве не права?» — удивленно округлила та глаза. «Ну, посмотрите сами. Пришла она сначала к вам, потом посекретничала с еще одним молодым человеком, чуть позже поулыбалась господину Тисари, из-за чего все, похоже, и подрались, а ушла вообще с четвертым. Ну разве это не щедро?» «Вы видели, с кем она ушла?» — насторожился Йенси, настроение которого стало, похоже, совсем паскудным. «Конечно! Очень, очень милый юноша!» «А куда?» «Откуда ж мне знать?» — дернула она костлявым плечиком. «Я ведь здесь осталась. Ну, расскажите мне, пожалуйста, с чего все началось?» «Расскажу». Тот уставился на нее с внезапно проклюнувшимся интересом. «Но сперва вы мне расскажете, что это за молодой человек, который увел Рису». «Знаете что?» — Пепел деланно равнодушно мазнул взглядом по двум сотрудникам охраны, спешившим обратно в кофейню, не иначе как за показаниями свидетелей, и, не желая лишний раз светиться, предложил. «Давайте мы встретимся чуть позже, ладно? Скажем, вместе полюбуемся закатом на второй палубе». Вернувшись в номер, Равислаут застал в гостиной лишь Шорлта и сильно этому удивился, но его немедленно успокоили. Коголи пошел выяснять что-то насчет обслуживания кают, а обе дамы в спальне. Литси здорово устала, так и не поспав толком. Жена решила устроить ее на кушетке и сама тоже прилегла. «Ясно», — кивнул Пепел. «Да, ночка сегодня выдалась та еще. «А Нерм?» — поинтересовался Рез в свою очередь. «С Делой?» «Не понял», — уставился тот на него. «Зачем?» «Закрепляет успех и, надеюсь, знакомиться ближе. Парень и в самом деле оказался устойчив против ее чар, что дает нам массу интересных вариантов». «Пепел, ты охренел?» — перебил его Ютиси, похоже, не совсем веря в то, что сейчас услышал. «Что значит «знакомиться ближе»? Ты собираешься подложить в постели этой твари жениха Лид?» «Уймись, величество!» — Равислау тоже умел быть резким. «Никого и никуда я не подкладываю. Сам разберется, не маленький. Тем более, что задурить ему башку Делариза не сможет, и это будет лишь его решение». «Сам разберется. А Лид тогда как же?» «Подозреваю, ей это только на пользу пойдет. «Да, и не смотри на меня так. Пусть встряхнется чуток, а то привыкла к нему как к домашним туфлям. Удобно и всегда под рукой. Пускай ценит хоть немного, что ей досталось. Глядишь, и о свадьбе всерьез задумается. Наконец!» Ютиси выдохнул и разом успокоился. «Похоже, я понял, почему ты хочешь, чтобы Лид вышла за этого мальчика». «Нет, величество, ни хрена ты не понял. На самом деле мне уже все равно, за кого она выйдет. Лишь бы уж вышла. А то начинаю подозревать, что этого вообще никогда не случится». «Ритен думает так же?» Остро глянул на него Шорлд. «Да, нам кажется, что кроме этой своей работы она просто ничего не видит и видеть не хочет. А ведь девочка заслуживает гораздо большего, чем гонять за какими-то сволочами, подставляясь под их пули. И знаешь, я все чаще думаю, что не только она. Любая женщина заслуживает большего». «Но ведь Литси неплохо это делает, или нет?» «Шутишь? Ты не хуже меня знаешь, что про нее уже легенды ходят. Если где-то чего-то не вышло, зовите сиротку, и все будет. Тут же и сразу». «То есть она лучше тебя?» «Разумеется, Ралт, я на самом деле хреновый агент. От моих методов работы папенька Ретенауи икает и дергается глазом. А Пролит говорит, что девочка в нашем ремесле идеальна, понимаешь, и удачлива ровно в той же степени, что и я». «Так в чем дело тогда?» «Дети, Шорлд, ты не хочешь увидеть ее детей, а? Я вот очень хотел бы».